Глава 28. «Ты его убила», — поставил диагноз Фрэнк, глядя на распростертое тело у подножия какого-то незнакомого мне дерева, бездыханного Луи. «Не может быть! Я била в полсилы!» — обеспокоенно пробормотала, боясь шевельнуться. С ужасом смотрела на расплывающийся синяк и быстро растущую шишку на лбу у мужчины. «Хм, в полсилы. Да таким ударом можно лошадь свалить!» Усмехнулся братец, с уважением поглядывая на меня. «Хватит болтать, надо посмотреть, как он. И вообще, что он подкрадывается? Ко мне нельзя подходить вот так, я сразу защищаюсь». «Учту», — проронил Фрэнк, склоняясь к телу. Он прикоснулся к его шее и постановил. «Жив, но без сознания». «Спасибо тебе». С облегчением выдохнула, зная, что жить спокойно не смогу, если бы произошло страшное. «Надо его как-то поднять и усадить на лошадь», — вполголоса, будто размышляя, произнес Фрэнк, осматриваясь. «Можешь чуть его приподнять?» «Конечно», — плюхнулась на колени, схватила мужчину за плечи и тут же обрадованно вскрикнула, заметив незначительное подрагивание ресниц на бездыханном. «Кажется, приходит в себя». «Угу, вижу». «Луи, ты как?» — спросила, внимательно следя за всеми изменениями. «Фрэнк, как ты думаешь, у него нет сотрясения?» «Не знаю, но удар вышел отменный». «Да хватит уже, и так от переживаний сердце заходится. Я же могла его убить!» Сердито воскликнула, осторожно пригладив взъерошенные волосы на голове Луи. «Пусть все будет хорошо, прошу». «Что случилось?» Пробормотал сиплым голосом раненый, обводя мутным взглядом меня, Фрэнка и склонившуюся к нему Фанни. «Я тебя ударила. Думала, ты напал на меня». Повинилась, чувствуя, что состояние собранности проходит. И теперь меня накрыло, и я точно сейчас разревусь. «Тебе очень больно». «Нет». «Встать сможешь?» – спросил Фрэнк, поднеся ко рту Луи бутыль с отваром. «Да, думаю, встану», – ответил мужчина, чуть приподнимаясь. «Голова немного кружится и в глазах плывет, а так я в порядке». «Хорошо, но тебе нужен покой. Фрэнк, нам необходимо пригласить лекаря». «Не надо, я правда в порядке», – торопливо проговорил Луи, поднимаясь на ноги. Он уцепился за Фанни. «Отлежусь малость и пройдет». «Фрэнк?» – вопросительно вскинула бровь, уверенная, что лекарь бы не помешал. Но не силком же тащить к нему Луи. «Моим ребятам и не так прилетало. А Луи крепкий малый. Раз говорит не надо, значит едем в особняк. Там он придет в себя». «Ну ладно», – растерянно пожала плечами, не стала дальше настаивать. «Луи, ты пешком сюда шел?» «Нет, там в кустах мой пегий». «А зачем ты вообще сюда отправился?» – вдруг спросил Фрэнк, пристально взглянув на своего товарища. «Так это, силки проверить?» – замялся Луи, торопливо, чуть пошатываясь, рванул к невысокому деревцу. «Здесь и ловить некого». Задумчиво протянул Фрэнк, невидящим взглядом поправляя подпруги. «Луи, в седле удержишься?» «Да, Фрэнки». «Отлично, тогда возвращаемся», – распорядился брат, взлетев на коня. «Эй, а меня подсадить?» – возмущенно воскликнула, переминаясь с ноги на ногу. Я смотрела на Фанни и понимала, что эту высоту я пока не преодолею. К особняку добрались только к вечеру. С трудом спешившись, я в развалочку поковыляла домой, периодически оглядываясь, следя за перемещением Фрэнка и Луи. Раненый передвигался вроде шустро, будто бы и ничего с ним не случилось. И это радовало. «Девочки, всем привет!» – прокричала на весь дом, довольно улыбаясь, не заметив у ворот мотокара Кейна. «Ужасно хочу есть, пить и спать!» «Госпожа!» – воскликнула Молли, метнувшись ко мне, забирая сумку и пустой чемодан. «Я беспокоилась! Вас так долго не было!» «Заехали в одно местечко!» – пробурчала, пытаясь стащить с себя мокрую обувь, но она никак не поддавалась. «Черт!» «Мадмуазель Эмма, вам помочь?» – раздался над головой участливый голос Кейна, мгновенно испортив мне и так неважное настроение. «Будьте любезны!» «Не стала отказываться, тем более, когда у твоих ног такой красавчик, надо пользоваться. Не могу снять». «Вы промокли? Но на улице нет дождя», – произнес очевидное Кейн, опускаясь передо мной на колени. Он обхватил мою ногу и потянул. «Молли, ванну для ее светлости и отвар лечебный». «Прекратите распоряжаться в моем доме», – Рыкнула, резко дернув ногой, отчего мокрый туфель со скрипом вырвался из тисков и так и остался в руках упавшего на пол мужчины. «Хм, давайте еще одну с вас снимем», — не растерялся Кейн, вернув исходное положение. Как бы, между прочим, проникновенным голосом добавил. «Вы хотели служанке дать другое распоряжение? Может, грелку потребовать?» «Да», — коротко ответила, поправляя штанину. Я поспешила в комнату, чтобы не видеть этот многообещающий взгляд. «Спасибо». «Пожалуйста». Ванна, полная горячей воды, мне и правда была нужна. Стоило солнышку скрыться за горизонтом, как поднялся прохладный ветер, и я окончательно замерзла. Забираясь в ароматную теплую воду, я с тихим стоном откинула голову на бортик ванны и, прикрыв глаза, попыталась отрешиться от всего. Но, к сожалению, назойливые мысли о Кейне, о его горячих и нежных руках, о дерзком взгляде, когда он, едва касаясь, поглаживал мою лодыжку, не давали покоя. «Госпожа!» – прервала воспоминания Молли, замерев изваянием у порога. «Ужин в комнату принести?» «Фрэнк здесь?» «Да». «Тогда в столовую. Гости ужинали?» «Месье Стин не вернулся, а месье Кейн сказал, что подождет вас». «Ясно», – произнесла, поднимаясь из уже остывшей воды, удивляясь, как только она успела. «Приготовь, пожалуйста, платье. То кремовое». «Госпожа!» – обрадованно пискнула Молли, уже махнув на меня рукой, и стала спокойнее реагировать на мои брюки. «Кстати, сегодня часть моего плана исполнилась», – произнесла, считая, что девушки должны знать о процессе производства и его реализации. «И если и вторая часть удастся, то скоро на нас повалятся заказы на сумочки. И тогда...» «Госпожа, простите», — прервала меня Молли, обеспокоенно поглядывая на меня. «Месье Кейн, он неожиданно вернулся и видел портмоне». «Как?» — прорычала, запутавшись в пуговицах. «Он что, зашел в мастерскую?» «Нет, но Берта, она вышла, хотела показать Ронде, что получилось». «Понятно». «Надеюсь, вы не проболтались ему, с чего это портмоне?» «Нет, что вы, госпожа!» Быстро пролепетала Молли, помогая завязать поясок на спине. «Но месье Кейн спрашивал и был очень удивлен выделке кожи». «Угу, еще бы!» Заворчала, предполагая, что за ужином он непременно поинтересуется о замше. «Ладно, придумай что-нибудь». Спускалась под одобрительным взглядом Фрэнка и, ну, будем считать восхищенным, Кейна. Но я и правда была чудо как хороша в этом нежном наряде, собранный в замысловатый пучок копной волос и красными щечками после горячей ванны. Минуя брюнета, игнорируя его руку, я прошла в столовую. Там изящно присела на выдвинутый Фрэнком стул и только тогда взглянула на месье Кейна. «А где ваш друг?» «Он скоро прибудет, ему пришлось спешно вернуться в Ансетию». «Понятно. Молли, можно подавать». «Мадмуазель Лемма, сегодня я увидел работу одной из ваших слуг и не смог определить материал, да и портмоне такой формы, признаться, встретил впервые», – проговорил он, помешивая ложкой суп. «Ваши девушки отказались поведать об этом изделии. Может, вы расскажете?» «Нет, не могу», – улыбнулась, запихнув в рот кусочек мяса. Долго его смаковала, даже щурилась от удовольствия и, выдержав, по моему мнению, требующуюся паузу, произнесла. «Этот материал, как и портмоне, изготавливается только на заказ и только в графстве Кирин. И секреты выделки я вам не скажу». «Хорошо», – задумчиво протянул Кейн и едва заметно изогнул кончики губ в тихой усмешке. «Фрэнк, как Луи?» – спросила, полагая, что наш разговор с брюнетом завершился. «В порядке», – хмыкнул братец. «Спорит с Тоби и ругается с Джейком». «Тогда я куплю у вас это портмоне», заявил Кейн, вклиниваясь в наш разговор. «Сколько?» 5000 сури, ответила, медленно растягивая каждое слово. Ошеломленный взгляд Кейна и Фрэнка были мне наградой и прекрасным окончанием сегодняшнего нервного дня.